Как раз тогда, когда они уже решили, что будут вместе, но ничего плотского между ними еще не было, кроме тысячи горячих сообщений. Оба ждали дня, когда он вернется из Лондона в Сен-Карно. «Сказать, что мне снилось?» Ирен погрузилась в переписку с Маратом. Но, кажется, ни Даша, ни Киллиан не были против. Уже через полчаса они вместе подхихикивали над ее счастливо-глуповатым выражением лица. «Ирен, прости, ты выглядишь как блаженная влюбленная. Не смейся надо мной. Вдруг через несколько дней и сама станешь такой же», — ответила Ирен, кинув веселый взгляд на Киллиана. «О, кстати, Киллиан, как тебе твои пациенты? У меня все было ничего, но последние два — просто ужас. Вчерашняя пациентка уверяла, что знает об убийстве некой женщины. А сегодня первое, что заявил мне этот мужчина перед тем, как... Ну, ты понял, это то, что его хотят убить». «Ничего себе набор! Нет, у меня в основном бабушки с расстройством сна и пищеварения. Ван Синь получила самых крутых клиентов. У нее там большая психиатрия. Полный набор. Она, естественно, ничего не говорит, но медсестра кое-что слышала». «Ван Синь своего не упустит. Она нас всех сожрет за возможность первой опубликовать статью с результатами». «Ирен, ты не боишься, что тебя обвинят в халатности?» — спросил Киллиан. «Мадам Би ни за что не признает, что это была ее вина. Ей нужен козел отпущения». «Не думаю. Она сказала, что я нужна науке». «Это что было?» — спросила Ирен подругу, когда они возвращались домой. «Он же мальчишка. Ему и 25 нет, а ты флиртовала с ним по полной программе». «Это просто, чтобы не терять навык. Конечно, мальчишка. Зачем он мне? Просто он такой милый, так трогательно запал на меня». «Ну-ну». «Да правда. Я даже номер свой не дала, хотя он просил. У меня тут наклевывается рыбка покрупнее. Мне нужно замуж выйти, ты же знаешь». «Почему нужно?» «Ой, перестань, пожалуйста. Тебе сколько? 29? Ты еще малышка, у тебя все впереди. К тому же у тебя есть и образование, и карьера. А мне уже 39, и у меня ничего. Ни образования, ни мозгов». «Ну, с последним я не согласна. А образование можно и получить. Не обязательно 5 лет учиться в вузе, но ты можешь выбрать, чем хочешь заняться, и найти какие-то курсы, быстро получить нужные знания, быстро что-то начать. Не будешь ни от кого зависеть». «И кем я стану? Тарологом? Фитнес-тренером? Ой, нет. Придумала, консультантом по финансовому благополучию. Буду учить людей денежному мышлению». «Ага. А заодно осознанным тета-практиком и ведическим гастроэнтерологом-регрессологом. Нет, ну серьезно, найди что-нибудь. Это всяко лучше, чем спать с каким-то толстым, лысым придурком без любви». «Думаешь, я только на такого могу рассчитывать?» «Нет, нет-нет-нет, я не это хотела сказать. Прости, пожалуйста». «Если ты остановишься, прощу». «Молчу, молчу, все». И вдогонку скороговоркой добавила: «Но просто ты мыслишь так, будто застряла в прошлом веке. Женщина многого может добиться сама». «Ты знаешь, сколько я буду зарабатывать на Феррари? 100 лет. Стану угрюмой, тяжеловесной теткой, серьезной и несексуальной, с вечным пучком на голове. У меня будет постоянная мигрень, я буду уставать, как лошадь, и у меня годами не будет секса. Начнет дергаться глаз, и я стану чудовищем с огромными синяками под глазами. И все ради чего? Чтобы самой себе купить Феррари? Да я тебя умоляю. Лучше месяц потратить на то, чтобы найти подходящего мужа и получить его на первый же день рождения». «Ничто не мешает тебе и замуж выйти, и заняться чем-то. Красота, скоропортящийся продукт. Глава 8. «Ну что там? Есть информация?» Николя звонил судмедэксперту по пути в жандармерию. «Да, нашу жертву звали Жизель Кюри, ее убили. Притом ее специально, а вторую, видимо, случайно. Непосредственно на поверхность ванной был предварительно нанесен яд. Притом такая значительная доза, что простое принятие душа привело бы к летальному исходу. Даже через стопы произошло бы всасывание. И максимум через 10 минут жертва бы умерла. А учитывая, что она в нее легла, поверхность соприкосновения была просто огромной. И живот, и спина, и подмышечные впадины. Так что смерть наступила буквально за пару минут». «А вторая?» «Вторая женщина успела вызвать скорую, героически пыталась ее спасти, и, видимо, из-за большого веса первой жертвы не смогла даже вытащить ее из ванны. Но пока возилась, пробыла в воде слишком долго». «Да уж, очень изобретательный способ. А что за яд?» Судмедэксперт кашлянул. «Откровенно говоря, неясно». «Неясно?» «Да. Мне нужно больше времени. Очень похоже на ботрохотоксин, но синтетический. Органическое вещество, сильнейший яд небелковой природы из группы стероидных алкалоидов. Содержится в яде некоторых видов короткоголовых лягушек из рода листолазов. Честно говоря, я такого давно не видел».